Глава 15. Санкт-Петербургские ведомости, номер 92. В четверток 16 дня ноября 1732 года в Санкт-Петербурге. В прошедший понедельник, то есть 13 дня сего месяца, изволило Ее Императорское Величество при провождении всех знатных господ от двора в построенном ради конной езды доме его превосходительства господина обер-камергера графа фон Берона быть. И там из учиненных ради того мест экзерциции конной езды смотреть. Искусство ездящих и изрядные лошади возбудили у Ее Императорского Величества великое удовольствие.